Ивана Царевича. Раскачка такая пойдет, какой мир не видывал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Ну, и тогда мы пустим. Кого? Кого? Ивана Царевича. Вас! Самозванца! Так вот, наконец, ваш план. Мы скажем, что он скрывается. О, вы знаете, что означает это словцо? Он скрывается, но он явится, он есть. Только его никто не видел, главная легенда. Ее-то и надо, по ней-то и плачут. Но что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила! И какая неслыханная! Это вы, Ставрогин, нам ведь только на раз рычаг землю поднять. А потом все поднимется, все, все. Это вы всерьез на меня рассчитываете? Но мы будем строить в первый раз, одни только мы. Неистовство. Почему вы не хотите? Боитесь, что ли? Вздор! Я ведь потому и ухватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно скажете. Так ведь я пока что Колумб без Америки. Разве Колумб без Америки разумен? Слушайте, Ставрогин. Слушайте, а я вам без денег. Слышите? Без денег кончу с Марьей Тимофеевной нынче же. И нынче же... приведу к вам Лизу. Хотите Лизу? Нынче же. Ставрогин. Наша Америка. Зачем? Я и знал. Но врете. Врете, дрянной, блудливый, изломанный борчонок. Я вам не верю. Аппетит у вас волчий. Кроме того, ваш счет теперь слишком велик. Я вас за границы выдумал. Выдумал на вас же, глядя. Если б не глядел я на вас так долго из угла, не пришло бы мне ничего этого в голову. Болен я. Я болен. Я нездоров. У меня галлюцинации. Особенно по ночам. Я вижу или чувствую подле себя какое-то злобное существо. Оно разумное в разных видах и в разных характерах, но оно одно и то же. А я всегда злюсь. Вздор все это. Я схожу к доктору. Вы сейчас... за мной наблюдали, отец Тихон? Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнего много сходства внутреннего, духовного. Никакого сходства. Совершенно никакого. Особенно духовного. Это вы говорите так, из сострадания к моему положению. И вздор! Ба! А разве моя мать вас бывает? Бывает. Часто? В последнее время часто. Я никогда не слыхал от нее. И вы, конечно, слышали от нее, что я помешанный? Нет. То есть, не то чтобы как о помешанном, а, впрочем, и об этой идее слышал, но от других. А о пощечине слышали? Слышал нечто. То есть все. Вот где газет-то не надо. Однако вы здесь много чего слышали. Шатов вас предупреждал обо мне? Нет, не Шатов. Я знаю господина Шатова, но давно уже не видал его. Не Шатов, не Шатов. Я решительно не знаю, зачем я сюда пришел. Скажите, и давно вы сему подвержены? Около года. Но это вздор. Я схожу к доктору. Это я сам. В разных видах. Так как я сейчас прибавил эту фразу, то вы думаете, что я сомневаюсь, что это я, а не в самом деле бес? И вы его видите? Видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ? Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу. Вижу, как вас. А иногда вижу и не уверен, что вижу. А иногда вижу и не знаю, что правда, я или он. Это вздор, я схожу к доктору. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес? Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией. Бесы существуют, несомненно. Вот только понимание о них может быть весьма и весьма различное. Это вы опустили глаза от того, что вам стало стыдно за меня, что я в беса верую. А под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос, есть ли он на самом деле или нет. Вам вовсе не идет опускать глаза. Глупо, смешно и манерно. А за грубость я вас удовлетворю. Прямо и нагло скажу вам, что я верую в беса, в личного. Канонически, а не в аллегорию. И мне не нужно ни от кого ничего выпытывать. Вы должны быть ужасно рады. В Бога веруете? Верую. А ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется. Впрочем, вздор, но я все-таки хочу полюбопытствовать. Сдвинете вы гору или нет? Бог повелит, сдвину. Это все равно, что сам Бог сдвинет. Нет, вы. Вы в награду за веру в Бога. Может быть, и не сдвину. Может быть, это не дурно. Почему же сомневаетесь? Несовершенно верую. Как вы несовершенно? Не вполне? Не в совершенстве. Но, по крайней мере, веруете, что хоть с Божьей помощью-то сдвинете, это ведь немало. А можно веровать в беса, совсем не веруя в Бога? Очень даже можно, сплошь и рядом. И уверен, что такую веру вы находите почтеннее, чем полное безверие, о поп! Да нет, напротив. Полный атеизм почтеннее светского равнодушия. О, вот вы как! Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры, там перешагнет ее нет ли, а вот равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха. Однако вы читали «Апокалипсис»? Читал. А помните ли вы «И ангелу Лаодикийской церкви напиши»? Помню. Прелестные слова. Прелестные! Странное выражение для архиерея. И вообще вы юродивый. Где у вас книга? Я хочу вам прочесть это место. Я знаю место, я помню очень. Помните наизусть. Прочтите. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Сие глаголит аминь, свидетель, верный и истинный начало создания Божия. Знаю твои дела. Не холоден, не горяч. О, если б ты был холоден или горяч, но по элику ты тепл. А не горяч и не холоден, то изблюю тебя. Из уст моих говоришь богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты жалок и беден, и нищ, и наг, и слеп, и гол. Но довольно! Довольно! Это для середки, для равнодушных, не так ли? Знаете, я вас очень люблю. И я вас. Не сердись. А чего вы решили, что я рассердился? Почему вы именно предположили, что я должен был разозлиться? Да, я был зол. Именно за то, что сказал вам «люблю». Но вы ужасный циник! Вы унизительно думаете о природе человеческой! А злобы могло и не быть, если бы только другой человек, а не я! Впрочем, дело не о человеке, а обо мне! Знаете, я не люблю шпионов и психологов, особенно таких, которые в мою душу лезут. Я никого не зову в мою душу. Я могу обойтись сам. Вы думаете, я вас боюсь? Вы совершенно убеждены, что я пришел рассказать вам какую-то страшную тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, которому вы способны. Но так знайте, я вам ничего не открою. Я в вас не нуждаюсь. Вас поразило, что Агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого. Вы не хотите быть теплым. Я предчувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть, ужасное. Если так, умоляю, не мучьте себя и скажите все, с чем пришли. Да вы же, наверное, знали, что я с чем-то пришел. Я угадал по лицу. Вот листки, предназначенные к распространению. Знаете, если их прочтет хоть один человек, я их не скрою. Узнают все. В вас я не нуждаюсь, но прочтите. Когда будете читать, ничего не говорите. Когда прочтете, скажете все. Читать ли? Читайте. Я давно спокоен. Я Николай Ставрогин, отставной офицер. В 1864 году жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. Жил я тогда в большом доме в Гороховой. Там у меня была нанята комната от мещан из русских. Сами же они помещались рядом, в другой, но теснее. Муж был у кого-то в конторе и уходил из дому с утра до ночи. Баба, жена, лет 40, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое. И тоже нередко уходила из дому относить, что нашила. Я часто оставался один с их дочерью, лет 14, совсем ребенком на вид. Ее звали Матреша. Мать ее любила, но часто била и ужасно кричала на нее по бабье. Она прислуживала и убирала у меня за ширмами. Она была белобрысая, лицо обыкновенное, но в ней было много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который вовсе был мне не нужен, валялся так. Я сказал об этом хозяйке, совершенно не думая о том, что она высечет дочь, но баба остервенилась, бросилась к венику, надергала розок и высекла ребенка до рубцов на моих глазах. Девочка от розок не кричала, а только как-то странно всхлипывала при каждом ударе, и потом очень долго всхлипывала, почти целый час. Но прежде того было вот что. В ту самую минуту, когда баба дернулась к венику, чтобы надергать розок, я нашел ножик у меня на кровати, куда он упал как-нибудь со стола, и мне тотчас же пришло в голову не объявлять. Решился я мгновенно. В такие минуты у меня всегда прерывается дыхание. Это всякое безобразное, низкое, подлое положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Когда экзекуция кончилась, я положил ножик в жилетный карман, выйдя на улицу, выбросил его и затем решился выждать 2 дня. Девочка от розок стала еще молчаливее. На меня же, я убежден, не имела никакого злобного чувства. Впрочем, тут был некоторый стыд. Она не кричала, а только всхлипывала под ударами, конечно же, потому что тут стоял я и все видел. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила только одну себя. Вот в эти 2 дня я и спросил себя, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и тотчас же себе ответил, что могу, могу в любое время, сию секунду. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия. Впрочем, я не знаю, отчего. Через 2 дня. Мещанина, разумеется, не было. Баба собиралась куда-то с узлом. Остались я и Матрёша. Было жарко, окна были отперты. Она сидела за ширмами и копалась с иголкой. Наконец вдруг тихо так запела. С ней это иногда случалось. Я опять спросил себя, а могу ли бросить и уйти? И тотчас же ответил себе, что могу. Могу в любое время, сию секунду. Я встал и начал подкрадываться к ней. У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило. Я тихо подошел к ней и сел возле нее на полу и стал глядеть ей в глаза. Сначала она неимоверно испугалась и вскочила, губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала. Я взял ее за руку, усадил к себе на колени, на скамейку, стал целовать ей ноги, руки, глаза. Когда я поцеловал у ней ноги, она вдруг отдернулась, как от стыда. Все лицо ее запылало стыдом, а я все что-то шептал ей, как пьяный, как в бреду. И, наконец, случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление. Девочка обхватила меня руками за шею и стала целовать сама. И лицо ее выражало полное восхищение. Я было даже чуть не ушел. Так это было неприятно. В таком крошечном ребенке. Но я остался от жалости. Когда все кончилось, я воротился к себе в комнату, сел на диван и стал ждать. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей. Я просидел целый час. Наконец услышал ее поспешные шаги, и она появилась на пороге моей комнаты. Она глядела на меня молча, а я сидел в углу дивана и смотрел на нее. Вдруг она сказала: «Я Бога убила!» Я почувствовал такую ненависть. Но вдруг она закивала на меня головой, как кивают, когда очень укоряют. Подняла на меня свой крошечный кулачонок и стала грозить мне с места. Поначалу мне это движение показалось смешным, но далее я не мог его вынести. В лице ребенка было такое отчаяние, которое невозможно было вынести. Я встал, я двинулся к ней, я хотел ей было что-то сказать, но я понял, что она ничего не поймет. Она была как в бреду, но она и в бреду не была. Вдруг она закрыла лицо руками и убежала к себе. Я тоже воротился к себе в комнату. Я не знаю, почему я тогда не ушел, а остался, как будто ждать. Наконец я услышал опять ее поспешные шаги и успел подглядеть, как она вошла в крошечный чулан вроде курятника. И странная мысль мелькнула в моем уме. Мелькнувшей мысли верить еще, конечно, было нельзя. Но, однако, я все помню. Я вынул часы, заметил время, надвигался вечер. Надо мной еще жужжала муха, и все садилось мне на лицо. Я поймал ее, подержал в пальцах, выпустил за окно, затем взял книгу, но бросил и стал глядеть на маленького красненького крошечного паучка на листке герани. И забылся. Когда я опять вынул часы, прошло 20 минут с тех пор, как она вышла. Догадка принимала вид вероятности, но я решился высидеть еще с 1/4 часа. Тоже приходило в голову, не воротилась ли она. Нет, этого не могло быть. Была мертвая тишина, и я мог слышать писк каждой мушки. Когда я опять вынул часы, не доставало 3 минут. Сердце билось до боли, но я их высидел. Затем закрыл комнату моим ключом и пошел к чуланчику. Я знал, он не запирался, но я отворить не хотел. А поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. И в это мгновение, подымаясь на цыпочки, я вдруг припомнил, что когда сидел у окна и глядел на красного паучка на листке герани, то именно представлял себе, как я подойду к этой двери и достану глазом до этой щелки. Вставляя эту мелочь, я хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями. Я долго глядел в щель. Там было темно, но несовершенно, и, наконец, я разглядел, что было надо. Повесилась. Очень скоро я забыл про матрешу. Я долго, несколько лет о ней не вспоминал. 4 года я скитался по Европе, я пытался хоть чем-нибудь заняться. Год тому назад в Швейцарии я влюбился в одну девицу. Вернее сказать, я испытал такой же припадок чувств, как это было когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, то есть совершить двоеженство, потому что я уже женат, но я бежал по совету другой девушки, которой открылся почти во всем. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от матрёши, потому что вот уже почти год, как она приходит ко мне каждый день. И не то чтобы она сама приходит, а я ее сам вызываю. И не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. Так и продолжится, вплоть до моего сумасшествия. Таким образом, я решился отпечатать эти листки и ввести их в Россию в 300 экземплярах. Когда придет время, я отошлю их в полицию, в редакции газет с просьбой гласности. Я знаю, что юридически я, может быть, и не буду обеспокоен, по крайней мере, значительно. Я сам на себя объявляю, не имея обвинителя, к тому же слишком мало улик. Это я заявляю, между прочим, для того, чтобы доказать, что я в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть. А я на них. И чем больше их, тем лучше. Избавит ли это меня от матрёши, не знаю. Прибегаю как к последнему средству.